Глава вторая. Тар. «Все готово», — сообщает Тимур Тагаев, когда я приезжаю, чтобы проконтролировать погрузку. «Даже кузов закрыли. Я, пожалуй, проверю». С Тагаевым я сотрудничать не хотел, но он настоял. Обратился ко мне в компанию не так давно. Сказал, ему нужно перевезти важный товар и потребовал, чтобы транспортировкой занялся именно я. За те деньги, что он предложил, у меня просто не было возможности отказаться. Тем более сейчас, когда мой брак трещит по швам, и любимая некогда жена требует половину всего, что я имею. Половину построенного с адским трудом бизнеса, часть дома, три машины. Я планирую откупиться, и те деньги, которые Тагаев заплатит за заказ, придутся кстати. Отдавать Лене часть бизнеса не входит в мои планы. Я его с таким трудом строил. Начиналось все с кредита на грузовой автомобиль и первых далеких путешествий в одиночку. Помню, как не спал ночами, гнал, чтобы скорее выполнить заказ и взять следующий. В люди хотелось. Дать любимой женщине все, что она заслуживает. Сейчас у меня своя транспортная компания, огромный автопарк и несколько десятков водителей. Я давно не исполняю роль дальнобоя, но в этот раз решил не отказываться. «Все, порядок», — комментирует Тимур, но сам почему-то нервничает. Переминается, пока я запрыгиваю в кузов и смотрю на товар. Вскрываю несколько коробок из тех, что размещены спереди, в середине и сзади. Не доверяю я Тагаеву, боюсь, что вместе с заявленным товаром они добавят туда еще несколько сюрпризов. Хотя, конечно, документы у меня на руках, в случае чего все претензии предъявят ему, но и я попаду. И на деньги, и на время, пока будет проходить разбирательство. Порядок. Комментирую и спрыгиваю из кузова на землю. Вот документы. Протягивает мне папку. «Но ты же знаешь, что лучше в объезд». «Знаю». Оставляю документы в кабине и отхожу ответить на звонок. «Слушаю». «Мне сказали, тебя не будет 2 недели!» Вопит в трубку Лена. «Это как понимать? У нас, между прочим, развод!» «Развод, Лен, это то, что ты пытаешься со мной провернуть. Не проработав ни дня, требовать половину того, на что я потратил сутками?» «А дом?» — восклицает. «Дом был на мне!» Я вздыхаю. Спорить перед дорогой у меня нет абсолютно никакого желания, поэтому я отключаюсь, даже не попрощавшись. К разводу мы пришли неожиданно. В какой-то момент я понял, что рядом со мной уже далеко не та скромная и улыбчивая девушка, какой Лена была 10 лет назад. Сейчас она другая. Высокомерная, чрезмерно гордая, грубая. Я до сих пор не могу забыть то, что она устроила девушке моего друга. Те гадости, которые она наговорила, не соответствовали действительности. Но хуже то, что Лена даже не поняла, что сделала не так. По плану я должен выехать вечером, но так как все готово, сообщаю Тимуру, что готов ехать сейчас. Автомобиль оставляю у него в гараже и собираюсь забрать его по возвращении. Спустя несколько часов дороги понимаю, что отвык. Я за рулем последние 5 лет не был. Водил, конечно, машины, но на дальние расстояния не ездил, поэтому понимаю, что дорога займет куда больше времени, но об этом мы с Тагаевым тоже договаривались. Первая остановка приходится на заправку. Я быстро покидаю автомобиль, немного разминаюсь, покупаю воду, хот-дог на перекус и кофе. Ем снаружи, чтобы сидеть как можно меньше времени. И забираюсь в кабину. Подозрительный стук привлекает мое внимание неожиданно, но так как я отвлекся на уведомление, пришедшее на телефон, не могу определить источник. Прислушиваюсь, но стук не повторяется. Решаю, что мне показалось, и выезжаю на трассу. Спустя 30 минут стук повторяется. На этот раз я слышу его даже в дороге. И в итоге съезжаю на обочину, чтобы посмотреть, в чем дело. Проверяю машину на исправность, но никаких видимых повреждений не вижу. Все в полном порядке. И только когда я собираюсь снова сесть за руль, меня осеняет. Стоит проверить внутри кузова. Это, конечно, из области фантастики. Не станет же Тагаев перевозить людей в тех небольших ящиках, но проверять иду. Открываю кузов, совсем не ожидая, что через минуту оттуда выскочит пацан. Стоит отдать должное моей реакции. Парень ни шагу сделать не успевает, как я хватаю его за ворот толстовки и тяну обратно. То ли из-за большого рюкзака, который он нацепил на спину, то ли потому, что я в несколько раз больше, но он заваливается на задницу и ойкает. Я же, так и не отпустив ворот толстовки, дергаю его вверх. «Эй!» — пытаюсь заглянуть ему в лицо, которое он старательно прячет. «Ты как тут оказался?» — молчит, опуская голову все ниже. «Ладно». Достаю телефон, чтобы набрать Тагаева и спросить, но парень меня останавливает. Делает это причем чересчур нагло. Выбивает телефон у меня из рук на землю. «Какого хера?» — матерюсь и, сжав ворот сильнее, притягиваю мальца ближе. Только когда оказываемся близко, улавливаю совсем не мужской запах и слишком явные выпуклости в районе груди. «Отпустите!» — вопит смешным грубым голосом. «За телефон, простите, просто я сбежать решил». Объяснение вроде как адекватное, вот только передо мной далеко не парень. Девушка. Красивая, утонченная. Даже если бы я был слепым, все понял бы по запаху. Но она упорно делает вид, что мужского пола. «Отпустите же, эй!» — толкает меня в грудь. Я ухмыляюсь, а затем бесцеремонно разворачиваю ее к себе спиной и толкаю. «Что ты делаешь?» «Иди к кабине», — командую. «Поговорим. Расскажешь, от чего бежишь?» Подыгрываю ей. Уж больно интересно, с чего бы девушке наряжаться парнем и сбегать от Тагаева в кузове грузовика. Неужели его любовница?